Глава восьмая. Фомаликане об этом случае рассказывал следующее, что Бен Тодора уже, опасаясь соседей разбойников, выкопал свои сокровища, которые хранил под очагом, и отправился в Вермуинские горы, чтобы спрятать деньги там. Дело было ночью, грянули сильные холода, и он замерз до смерти, а потом его засыпало снегом. Сторонники этой версии основывались на том, что камень, стоявший перед очагом, был сдвинут с места. Под кроватью была еще одна яма, и в груди мусора валялись черепки от горшка, в коем, судя по всему, хранилась часть сокровища, а другая часть была спрятана под очагом. Другой слух, что бандиты из Терра-Негра напали на дом камнедробильщика, ограбили старика, убили и отнесли труп в Вермуинский замок. Объяснить целесообразность такого похода на расстоянии в 3/4 мили было невозможно. Но, с другой стороны, для объяснения подобных вещей логика не годится. Но самой распространенной версией, принятой наиболее разумными фомаликанцами, была следующая. Жоакин убил отца в горах, куда старик ходил дробить камень. Затем, оставив тело на месте преступления, убийца пришел домой и вырыл деньги. В подтверждение сторонники этой версии ссылались на тот факт, что сын появился в Фомаликане, где искал отца и расспрашивал соседей, слышали ли они, как злоумышленники ломились в дом, или нет, и появился он как раз на другой день после убийства. Общественное мнение вынудило местную власть арестовать огневика. Но на следующую же ночь после ареста несколько дюжин вооруженных молодцов вломились в фомаликанскую тюрьму и освободили невинного от оков. Побег из тюрьмы довершил погибель Жоакина де Араужа. Версия об отцеубийстве и ограблении была принята на веру всеми. Жители деревень Вермуинского округа во главе с фомаликанцами устроили облаву на шайку из Терра-Негра. Им в подкрепление были высланы воинские силы из Геморраенса и Браги. Шайка была рассеяна, несколько самых отчаянных сложили головы. Остальные присоединились к знаменитой банде, которая орудовала в Паво де Ланзьоза, и деяния, которые описаны в одной книге, заслуженно забыты. Сын камнедробильщика Бенто погиб в 1809 году в Карвальо-де-Сте, защищая отечество от нашествия французских полчищ под командованием Сульта. Он сражался с мужеством самоубийцы, бросался навстречу всем опасностям, но всячески уклонялся от петли, ибо крайне боялся виселицы. Имеется в виду борьба португальского народа против нашествия наполеоновских войск. Никола Жан-Дадье Сульт, 1769-1851, французский маршал, участник наполеоновских походов. В конечном счете он попал в список отважных защитников нашей независимости, и трупу его было оказано куда больше почестей, чем трупу генерала Бернардино Фрейре, убитого другими патриотами того же пошиба, что огневик.